Адмирал Нарс фон Вален выжил. Он первым вступил на поверхность Торна, сняв шлем и вдохнув жаркий степной воздух. День клонился к закату, степной ветер пах сухой травой и немного солью, поскольку дул от океана. Как же хорошо было оказаться дома. «Поздравляю вас, флот-капитан Лонг! Вы с гордостью можете считать себя величайшим пилотом империи!» «Спасибо, адмирал!» Искренне, почти сияя от заслуженной похвалы, произнес Лонг. «Как же чудесно оказаться дома! Вы простите меня, но я хотел бы сказать, что не все ваши решения были верными». «Ты насчет ковчега и его обитателей?» «Да, господин адмирал». «Я знаю, Лонг, знаю, я был неправ. Теперь я понимаю это и не сержусь. Это моя ошибка. Мы должны были научиться жить вместе. Вирс, есть связь с орбитой?» Флот-штурман утвердительно кивнул. «Плохая, но есть. Передайте сообщение на Налт. Приказываю приостановить все карательные операции. Война закончена. Мы вернулись домой. Пусть проводят эвакуацию и поторапливаются. У нас много работы». «Слушаюсь», — отчеканил Вирс и скрылся в чреве корабля. «Завтра с рассветом начнется новая эра Торна. Пора отбросить старое. Нам нужно измениться. Мы не можем себе позволить быть похожими на старую империю. Придется учиться быть другими».